пришел издалека. Стала вдруг крылом рука. Я взлетел под облака, словно птица. И смотрю я с высоты мир небесной красоты, понимая, что, увы, все мне снится. Свободную маня, разбивая брызги дня, свет холодного огня серебрится. Слезы льются с высоты небесной красоты. Я взлетаю.